Я и не говорю. Сам понимаю, что ждать больших денег от полиции глупо. Но нам это было и ни к чему. Неужели вы думаете, что тени настолько бедствуют, что вынуждены работать на полицию? Сказал барон и с улыбкой посмотрел на команду призраков, которые стояли чуть в стороне. Кстати сказать, было на что посмотреть. После двух подряд сражений выглядели они немного уставшими, но и только. В остальном ребята смотрелись намного внушительнее, чем тройка ратников. Глядя на них, только полному идиоту может прийти в голову мысль с такими шутки шутить. Понятное дело, что из-за денег вы бы не стали лезть в это дело, понимающе ухмыльнулся Мешков. Вот от этого еще интереснее становится. В какой-то момент я решил, что Жемчужников намекнет на просьбу сверху и заранее посчитал это ошибкой, но я напрасно сомневался в бароне. Про Голицына он и словом не обмолвился, хотя это было бы очень удобно. Думаю, после такого ответа больше никаких вопросов от ратников больше не последовало бы. На самом деле никакой загадки здесь нет. Среди полицейских столько болтунов, что и не сосчитать. Так что слух о том, что мы вместе с ними в этом деле, по Белозерску очень быстро разнесется, сказал дядя Игнат. Разве может быть какая-нибудь реклама лучше, чем это? Если уж полиция с нами работает, значит, мы не только солидная организация, но еще и честная. За одну такую операцию наша репутация вырастет в несколько раз. Так что здесь не то, что деньги требовать нужно, но и самим заплатить не грех. Ну это уж перебор, занервничал хозяйственный Дориан. С чего бы это нам им деньги платить? Да, умно придумано, согласился Иван Михайлович и вновь погладил свои усы. Только все равно непонятно, чего они к нам сразу не обратились. У нас что, толковых специалистов нет? Есть же установленный порядок. Так майор сказал, что сейчас у вас половина людей в отпусках. Работать некому. Переживал, что время потерять может, пока вы там соберетесь и раскачаетесь, объяснил ему дядя Игнат. Это же вроде не запрещено. Не запрещено, кивнул ратник. Но мог бы для начала хотя бы попробовать. Вот сегодня же нашли время. Прыгают через головы как хотят, а потом жалуются. Ладно, ерунда это все. Так, значит так, это мы с ним сами потолкуем. Угу, потолкуйте. Кстати, я так понял, он же все-таки попросил вашей помощи, если вы говорите, что нашли время, спросил Жемчужников. Или как вы здесь оказались? Правильно поняли, Игнатий Михайлович. Воробьев нас срочно вызвал. Говорит, дело повышенной важности и без нас никак, ответил он и посмотрел на своих людей, которые стояли возле служебной машины ратников с эмблемой службы «Рать» на дверях. Вот по пути наткнулись на искажение и решили его закрыть. А тут вы уже все сделали. Точно, улыбнулся барон. И здесь все сделали, и там, куда вы едете, постарались. Так что особо не переживайте, дело майора хоть и важное, но основные хлопоты мы взяли на себя. Иван Михайлович посмотрел на темные пятна на асфальте, которые оставили после себя молниевые разряды во время магического шторма, и спросил, чисто профессиональный интерес, проклятие очень опасное было? Неа, покачал головой дядя Игнат. Так, ерунда, червяк какой-то бесполезный. Максим сам его прихлопнул и оранжевый магический кристалл заработал. Понятно, хмыкнул Мешков. Так и подмывает узнать, как внутри ваши внедорожники оказались. Ни разу такого не видел, просто оказались. Искажение мгновенно появилось, и мы не успели затормозить, объяснил барон. Ну а так как плотно друг за другом шли, вот вместе и влетели. А как до Белозерска добираться будете? Может вызвать вам транспорт какой-нибудь? Благодарю, Иван Михайлович, мы своими силами справимся, заверил его дядя Игнат. Сейчас с базы ребят вызовем, они через полчаса будут здесь. Мы пока по лесу походим, воздухом подышим, а то все кабинет, кабинет. Когда еще такая возможность представится? Всего вам доброго, господа, кивнул ратник и потопал к своим. Мы с Жемчужниковым проводили автомобиль служак взглядами, а затем он посмотрел на меня и усмехнулся. Слышал, говорит, время они сейчас нашли для полиции. Это только потому, что майор им про нас рассказал, и про то, что всю работу за них уже сделали, вот они и поспешили, чтобы лишние премии от начальства заработать. Еще бы, такое дело раскрыть, они еще и основные заслуги себе припишут. Ладно, пусть сами между собой разбираются, нам и своих проблем хватает. Он вытащил телефон из кармана, позвонил на базу и запросил пару внедорожников. Полетели соколы, сказал он и спрятал телефон. Думаю, скоро будут. Пойдем пока и правда по лесу погуляем. 100 лет не слышал, как здесь звонко птички поют. Машины за нами и впрямь приехали неожиданно быстро. Видимо, летели на всех парах. Причем не две, как просил Жемчужников, а сразу три. Последняя была набита вооруженными до зубов наемниками, которые, видимо, по-своему расценили слова дяди Игната о том, что машины нужны срочно. Барон их успокоил, поблагодарил за оперативность, и мы наконец-то отправились в Белозерск. Что сказать, вымотала меня эта поездка основательно. Поэтому, едва оказавшись на сиденье и почувствовав себя в безопасности, я практически мгновенно заснул. Какое-то время я еще слышал тихое бормотание Кайсарова, который рассказывал мне, как он изнервничался, пока ждал нас, а потом наступила тишина. Странное дело, но мне снилась карга, та самая, которая вылезла на меня из дерева. Она била по мне своим заклинанием, и наступала темнота, а затем все начиналось вновь. Не знаю, сколько раз она успела шарахнуть по мне во сне, но в какой-то момент я проснулся. Мне показалось, кто-то дотронулся до моей руки. Я лежал в своей кровати, укрытый одеялом, которое насквозь промокло от пота. Впрочем, как и подушка, я был весь мокрый, будто только что из-под душа вылез. Рядом со мной сидел дед, который смотрел на меня хмурым взглядом. Слава богу, облегченно вздохнул он и потрогал мой лоб. Я уже хотел целителей вызывать. «Ты как себя чувствуешь, Максим?» «Да нормально, вроде бы», — ответил я и прислушался к своим ощущениям. «Нет, точно все в порядке, ничего не болит, соображаю нормально. Вот только жжется немного в том месте, куда мне карга заклинанием залепила». «Что там?» — обеспокоенно спросил дед, когда я дотронулся до головы. «Болит», — Жемчужников уверял меня, что обошлось без происшествий. «Так без них и обошлось», — ответил я и поспешно убрал руку. «Это я в машине головой треснулся, а теперь вот смотрю, появилась шишка или нет. Там такие дороги, если бы ты знал. Чуть колеса на машинах не отлетели, пока ехали. А ты мне часом не врешь, любимый внучек», — прищурился дед. «С чего бы мне врать?» — притворно удивился я. «Да уж не знаю», — ответил он. «Наверное, потому что есть у тебя такая привычка дурацкая деду врать постоянно». «Ну не постоянно», — улыбнулся я и сдернул с себя одеяло. «Жара просто дикая. Игната я уже послушал. Теперь ты мне скажи, как съездили?» «Тяжко пришлось, ня», — ответил я, уселся поудобнее и оперся о спинку кровати. «Честно говоря, я даже не понял, зачем меня вообще брали. Так, протаскался бесполезным балластом. Считай, что целый день отдыхал, и ворон считал. Ага, прямо-таки отдыхал. То-то я смотрю, ты так отдохнул, что даже не проснулся, когда тебя Ибрагим в дом заносил», — хмыкнул дед. «Вот это действительно странно», — вздохнул я и посмотрел в окно. «Сколько времени уже? 10 часов вечера почти. Серьезно?» — с удивлением спросил я, потянулся и зевнул. «Это я 4 часа поспал примерно, надо же, а как будто всю ночь продрых. Так выспался хорошо. Ты всю ночь и продрых», — сказал дед. «Не только ночь, но и следующий день. Сейчас 10 часов вечера следующего дня, больше суток прошло с того момента, как тебя привезли». «Да ладно, не может такого быть». «Еще как может, внучек. Поэтому я думаю, что брешете вы мне оба с Жемчужниковым. Наверное, не сладко вам пришлось», — нахмурился дед. «Только рассказывать ничего не хотите, обормоты». Мы немного помолчали. Пока я раздумывал над тем, как так вышло, что почти сутки проспал, дед просто сидел и смотрел на меня. «Тебе что, сны плохие снились?» — спросил он. «Ты всю ночь вертелся и вскрикивал, как будто кошмары тебя мучили». «Так оно и было», — ответил я, затем вновь вспомнил каргу, горячий амулет. Я провел рукой по груди и не нащупал артефакта. «Я его снял, чтобы тебе цепочка шею не передавила», — тут же успокоил меня дед, увидев мою реакцию. «Вон он, на полке твоей лежит». Я бросил быстрый взгляд на полку, где хранил свои ценности, и тут же увидел вороний амулет, который лежал рядом со шкатулкой люфицера и слабо подсвечивался холодным синим светом. «Важная штука какая-то?» — спросил дед. «Очень», — ответил я и посмотрел в угол, где обычно сидел Корвин. На этот раз он пустовал, и этот факт меня изрядно расстроил. Именно сейчас мне хотелось, чтобы он был здесь. Эх, жаль, конечно. Почему всегда все идет не так, как хочется? Самое интересное, что чем сильнее хочется, тем все больше идет наперекосяк. Законы жизни, Макс, — пришел на помощь Дариан. Я тоже всегда этому удивлялся, когда был так же молод, как ты. Потом перестал. Дурацкие законы. Дед проследил за моим взглядом и потрепал меня по голове. Ты чего расстроился так, что ворона твоего нет? Соскучился просто. Захотелось вдруг, чтобы он был здесь. ТЦ. Улетела твоя птица почти сразу же после того, как ты уехал, сказал он. Так по окну своим клювом тарабанил, что чуть его не разбил. Как не выпустить? Завтра прилетит. Куда он денется? Не переживай, это я так, махнул я рукой. Настроение не очень. Он закусил губу, а затем улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Максим, зато остальные твои друзья мне телефоны оборвали. Думаю, им приятно будет, если ты им перезвонишь. Какие это? Нарышкин 3 раза звонил. Полина заезжала сегодня днем. Расстроилась, что тебя не застала, и оставила какой-то сверток, ответил дед. И Ибрагим внизу целый вечер со мной сидит, телевизор смотрит, ждет, пока ты проснешься. Я тебе его сейчас позову, а то он кроме криминальных новостей ничего смотреть не хочет, а меня от них уже тошнит. Кровь, убийства сплошные. Как это можно смотреть все время, понять не могу, да еще и на ночь глядя. О, Ибрагим, это очень кстати. Если мне память не изменяет, он мне про какую-то штуку хотел рассказать, которую он из подземелья Карк вытащил. Позови, пожалуйста, деда, попросил я. Давай я отправлю его на базу, а потом буду вставать. Что-то есть хочется. Жареной картошечки, например. От одной мысли о жареной картошке у меня в животе забурчало так, как будто он был глубоко возмущен моим свинским отношением к нему. Еще бы, больше суток на голодном пайке. Кто угодно взвоит. А во, усмехнулся дед, услышав мои утробные звуки. Сейчас сделаем тебе картошечки, не переживай, с поджаристой корочкой, как любишь. Как только дед вышел из комнаты, я сел на кровати и укутался в одеяло. Что-то меня начало слегка морозить. Турок пришел вместе с Кайсаровым. Точнее даже не так, сначала в мою комнату влетел Данил, а затем уже вошел Ибрагим, который привычно встал на своем любимом месте. Мой господин, я так рад, что с вами все в порядке. Я уж думал. Что ты думал? Оборвал я его. Если сразу кони не двинул, что потом со мной случиться может? Ну не скажите, сказал он. Всякое бывает. Заклинание Карк, дело такое. Говорят, что они нечто среднее между обычными заклинаниями и проклятиями. Возможно и так, согласился я. Но проклятие на себе я бы точно почувствовал, в этом можешь не сомневаться. Рад это слышать, мой господин, сказал Ибрагим. Надеюсь, что это так. Я тоже рад, что с тобой все в порядке, радостно сообщил Кайсаров. С каждым днем привыкаю к тебе все больше и больше. Слушай, ты, недовольно прорычал турок, я же тебе уже пару раз говорил, что мой господин для всех призраков в нашей команде, Максим Александрович, и обращаться к нему нужно на вы, а не тыкать как обычному пацану из подворотни. Темников мне ни разу не говорил, что ему не нравится, возмутился Данил. Между прочим, мы с ним с момента знакомства так общаемся, я ведь и старше. Он тебе не говорил, потому что скромный и воспитанный, в отличие от некоторых, негодовал турок. Посмотрите-ка на него, старше он. Да если бы не мой господин, ты бы до сих пор в своем подземелье сидел. Так тебя хоть в люди вывели, с нормальными призраками познакомили. В общем, еще раз услышу, башку скручу. Ничего страшного, обратно приделаю, пробормотал Кайсаров, а я снова скручу, пообещал ему турок. Они ненадолго замолчали и принялись сверлить друг друга тяжелыми призрачными взглядами, а я с улыбкой наблюдал за их небольшой ссорой. Вот же, нашли из-за чего шум поднимать, как дети малые, честно слово. КХМ, я тут подумал, задумчиво проговорил Дариан, это ведь не наши проклятия, ведьмы, это совсем другое дело, у них своя история. Так что будет не лишним сходить в Некрослей и проверить на всякий случай. Проверим обязательно, заверил я его. Вот поужинаю и схожу гляну, как там мои дела. Может быть, оно и жжется все время, из-за того, что ко мне какая-нибудь дрянь присосалась. Я хлопнул рукой по кровати и посмотрел на призраков. Ладно, хватит ругаться. Горячие мертвые парни, на базе будете гладиаторские бои устраивать. Давай, Ибрагим, рассказывай, что ты там вытащил из подземелья. Турок полез во внутренний карман своей любимой черной куртки, а Кайсаров в этот момент сложил руки на груди и демонстративно от него отвернулся. «Вот, держите», — Ибрагим протянул мне какой-то круглый футляр. Я покрутил его в руках и внимательно осмотрел со всех сторон. По моим ощущениям, он был сделан из дерева. Причем, судя по состоянию древесины, довольно давно. За долгие годы он уже весь потемнел, а в некоторых местах и вовсе был черного цвета. Как будто дерево специально обжигали. Футляр сделан из двух равных частей, которые были соединены между собой крепкой цепочкой из черного металла, очень похожим на тот, из которого Полина сделала мне цепочку для вороньего амулета. «Сразу видно, что хорошая древняя вещь», — одобрил Дориан. «Не то дерьмо, которое в вашем мире в сувенирных отделах продают. Понаделают всякой дряни, а потом еще имеют наглость просить деньги за свои безделушки. Кстати, у меня похожих футляров дома целый шкаф был, некоторые даже из костей троллей. Угу, похоже, Мор верно говорил, вещица и впрямь старинная. Классная штука, приятная на ощупь, с орнаментом интересным. Или это буквы такие незнакомые? Вот бы Лазареву сейчас сюда, она бы от счастья визжала на весь Белозерск. Смотрел, что внутри? Спросил я у Ибрагима. Как можно, мой господин? Понятно, врешь и не краснеешь, усмехнулся я и сбросил с себя одеяло, которое начало мне мешать. Ладно, посмотрим, что ты там раздобыл интересного. Глава 5. С футляром был полный порядок. Никаких проклятий я на нем не чувствовал, так что можно было открывать смело. Самое главное, его не повредить в этот момент. Он хоть и не выглядел хрупким, но вещь древняя, мало ли. С такими находками нужно бережно обращаться. Этому нас на артефакторике Виктория Артемовна Островская чуть ли не с первых уроков учила. Я провернул футляр, раздался глухой щелчок, и его половинки отошли друг от друга. Медленно, стараясь действовать как можно осторожнее, я раскрыл его. Внутри лежал свернутый свиток. Могу ошибаться, но мне кажется, он был сделан из кожи. Надеюсь, хоть не из человеческой кожи, сказал Дориан. С этими коргами я бы не удивился, что они только такие артефакты у себя и хранят. Блин, Мор, умеешь ты брякнуть под руку. Как его теперь в руки брать? Нежно ответил он. Даже если так, что теперь делать? Не выбрасывать же. Я аккуратно развернул свиток. Кожа оказалась на удивление мягкой, хотя в некоторых местах все же пошла трещинами. Особенно по краям. На светло-коричневом фоне было достаточно легко разобрать мелкие буквы, которыми он был исписан практически полностью. Вот только это мало чем могло мне помочь. Для меня эти буквы выглядели просто непонятными каракулями. Точно такие же были и на футляре. Те самые, которые я поначалу принял за орнамент. «Дориан, что-нибудь скажешь на этот счет?» — спросил я у своего друга. «По-моему, это какие-то буквы, мой мальчик», — ответил он. «Да, точно. Я уверен в этом на 100%. Мор, как всегда в таких случаях, был в своем стиле и превратился в капитана очевидность. «Разрешите взглянуть, мой господин?» — попросил Ибрагим и аккуратно взял в руку свиток. В этот момент Кайсаров решил перестать обижаться, подошел к турку и с интересом посмотрел на нашу находку. «Непонятный язык», — задумчиво пробормотал Ибрагим. «Я такого не знаю». «Согласен, я тоже такого не знаю», — сказал Данил. «Было бы интересно узнать, что там написано». Я взял свиток, подошел к шкатулке и легонько постучал по ней. Изнутри тут же раздался громкий храп. Люфицер делал вид, что спит. Причем давно спит. «Люфик», — храп стал еще громче. «Люфицер, или ты сейчас проснешься, или я немного потрясу твой красивый домик». В шкатулке стало тихо. Потом послышалась непонятная возня, и наконец демон соизволил ответить. «Такой сон мне перебил. Гоблина мать, слушай, мне сегодня некогда с тобой долго трепаться, у меня к тебе срочное задание», — сказал я, пока он не начал рассказывать мне свой сон. Он это дело любит. Иногда такое расскажет, на уши не натянешь. Даже Дориан под сильным впечатлением остается. «Понятное дело, срочное задание. Черешня печальная, ты же только по делу ко мне приходишь», — обиженно пропищал он. «Нет, чтобы просто заглянуть на часок, рассказать что-нибудь интересненькое, спросить, как у меня дела. Но нет, разве есть кому-то дело до демона, который здесь сидит один-одинешенек? Грибы и шишки. Слушай, давай завтра, а? Сейчас серьезно не до разговоров. Есть хочу, живот сводит», — признался я, унюхав дивный аромат жареной картошки, который предательски проник на второй этаж. «Утром поговорим. Так уж и быть, расскажу что-нибудь интересное. Обещаешь? Я тебе хоть раз врал?» — оскорбился я. «Пока нет», — согласился он, после небольшой паузы. Видимо, пытался припомнить какое-нибудь вероломное предательство с моей стороны. «Ладно, поверю. Рассказывай, что там срочного у тебя? Мне тут попался один старый свиток. Хочу понять, что в нем написано. Язык какой-то совсем незнакомый. Давай сюда», — пропищал демоненок и протянул из шкатулки свою тонкую синюю ручонку. «Сейчас посмотрим, что ты там притащил». держи, только не порви, он старый очень, предупредил я его. Кого ты учишь? Обиженно пискнул он. Развелось дилетантов, продыху от них нет, ветер в харю, и еще кое-что, ну начинается. Сначала одно срочное задание, потом второе. Я так и знал, что этим закончится. Спал же себе спокойно, вот же ленивая скотина, возмутился Дриан. Мы его тут поим, кормим, можно сказать. Впервые в жизни вижу такого наглого демона. Предлагаю его низвергнуть в преисподнюю. Пусть там другим демонам головы морочит. Погоди, Мор, пусть поругается, добродушно ответил я. Ты же знаешь, что он по-другому не умеет. Пусть учится, значит, у меня нервы тоже не железные. Не унимался мой друг. Точнее, у нас, я хотел сказать. Мысленно общаясь с Дрианом, я взял книгу, в которой лежала карта с вороньим амулетом. Я тебе дам одну книгу. Хочу, чтобы ты посмотрел, что к чему, сказал я, не обращая внимания на возмущение Люфицера. В ней лежала карта. С ней мы разобрались, но вот сама книга, сплошная загадка. Никаких опознавательных знаков на обложке и все страницы в ней почему-то чистые. Ну ты и наглый тип, Максим Темников, возмутился демоненок. Такого наглого мальчишку еще поискать. Я ему толкую, что он сел мне на голову, а ему хоть бы хны. Собака мордой вниз. В этот момент в животе громко булькнуло. Слушай, у меня ведь терпение не железное, предупредил я его. Только угрозами и можешь. Тут же сбавил обороты Люфик. Между прочим, я не отказывался. Просто поставил тебе на вид. Ты сам виноват, сказал я и взял в руку шкатулку. Стоп, не надо. Я только недавно здесь порядки навел. Из кубика снова вылезла его рука. Где твоя книга? Так бы и сразу. Я отдал ему книгу и поставил артефакт обратно на полку. До утра успеешь посмотреть, что к чему, как пойдет, пропищал он. Люфик, ну хорошо, я постараюсь, пообещал демоненок. Вот это другое дело. К тому времени, когда я спустился на кухню, дед как раз заканчивал накрывать на стол. От сумасшедших ароматов, которые наполнили кухню, у меня просто голова закружилась. Такое ощущение, что я не сутки голодал, а целую неделю. Ибрагим поспешил откланяться и поехал на базу. Он вообще к своему делу относился очень ответственно и всегда нервничал, когда ему приходилось надолго покидать расположение нашего наемного отряда. Вот как сегодня, например, Кайсаров вместе с Гананом Иллюзорным пошли играть в прятки с котами, так что все препятствия к вкуснейшему ужину были устранены. Только без фанатизма, мой мальчик, не забывай, тебе потом еще в Некросло идти, напомнил мне Мор в тот момент, когда я уселся за стол и вооружился вилкой. Блин, Дриан, весь аппетит испортил. Однако аппетит никуда не делся. Скорее я просто немного огорчился от того, что мой друг был прав, и до отвала наедаться крайне нежелательно. Если придется фехтовать, то на полный желудок делать это будет гораздо сложнее. Как следует насладившись едой, я отодвинул от себя пустую тарелку и с сожалением посмотрел на сковороду, в которой еще оставалась картошечка. Эх, долбаная корга. Мало того, что чуть меня не прикончила, так еще из-за нее теперь приходится себя ущемлять в самых простых удовольствиях. Что-то я тебя не узнаю, внучек, удивился дед. Я думал, что ты все это съешь, еще и добавки попросишь. Не понравилось? Вроде бы все как обычно делал. Да нет, все очень вкусно, деда. Спасибо большое. Просто не хочу на ночь наедаться. Потом заснуть очень сложно. Верчусь на кровати до самого утра. Вот это разумно, согласился он. Хотя, судя по интонации, сильно сомневался в правдивости моих слов. На ночь наедаться вредно. Для молодого парня это не так актуально, как для меня. Но все-таки, я утром доем, пообещал я. Затем запил всю эту историю холодным молоком и посмотрел на деда. Ты мне обещал, что поедешь на море, когда я вернусь. Думаю, завтра самое время заняться этим вопросом. Опять ты со своим морем. Все никак не уймешься. Он усмехнулся и покачал головой. Вижу, пока я туда не уеду, ты меня в покое не оставишь. Ты же обещал, напомнил я ему. Ну хорошо, хорошо. Рассмеялся он и поднял руки вверх. Сдаюсь, завтра же с утра займусь этим вопросом. Обещаю, что максимум день-два и духа моего не будет в Белозерске. Договорились, сказал я. Ты, чтобы время не терять, набери завтра утром дядю Игната. Лёшка мне как-то говорил, что у него какие-то знакомые есть в фирме, которая путешествиями занимается. При желании хоть на Северный полюс за пару часов отправит. Так и сделаю, пообещал он. Прямо утром и позвоню. Спокойной ночи, деда. Спокойной ночи. Я взял сверток, который для меня оставила Полина, и пошел в свою комнату. На самом деле, мне было очень важно, чтобы он уехал поскорее. В последнее время Корвин никогда не улетает больше, чем на 2-3 дня, поэтому я надеялся, что не завтра, так послезавтра он вернется. Тогда мы с ним наконец займемся вороньим амулетом вплотную, и было бы очень здорово, чтобы в доме кроме меня никого больше не было. Кто его знает, какие сюрпризы готовит мне вороний амулет. Может быть, ничего страшного в присутствии деда и не будет, но мне так будет спокойнее. Оказавшись в комнате, я сел на кровать и начал разворачивать посылку от Лазаревой. На самом деле я догадывался, что там может быть. Не так давно я просил ее, чтобы она дала мне дневник грача-невидимки, который в тот момент был у нашего препода Островской. У меня появилась идея попробовать дать его на расшифровку нашему демоненку. Как знать, может быть, он нам поможет. Так и есть. Внутри свертка оказался пакет с дневником. Я посмотрел на шкатулку Люфицера и решил, что лучше подкинуть ему эту задачку утром, а то он совсем расстроится, что его заданиями засыпали. «Слушай, Дариан, может ему что-нибудь вкусненькое купить?» – спросил я у своего друга. «Что демоны любят больше всего? Пенделя бы ему дать хорошего, чтобы мозги на место встали», – недовольно пробормотал он. «Ну а так, вообще разное едят. Я знал одного, который любил сырую рыбу, а еще один был фанатом манной каши. Глотку за нее перегрызть был готов. Наш вот вообще странными вещами питается. Может быть, ему обычная еда противопоказана. Надо проверить», — сказал я. «Сырая рыба и манная каша — это, конечно, совсем не то, что в моем понимании относится ко вкусным вещам. Поэтому я решил начать с чего-нибудь сладенького. Любит же наш Барматун в тенедоме зефирки, а он тот еще демон». В этот момент я увидел, что из-под книги торчит какой-то конверт. Это оказалось письмо от Полины. «Привет, Максик. Дозвониться до тебя не смогла и дома не застала. Ты, как всегда, неизвестно где лазаешь и ничего мне не говоришь. Как ты и просил, книгу я у Островской забрала. Если с ней что-то случится, я тебя прибью. Если что, я уехала в одно местечко, так что могу быть не на связи. Не буду радоваться раньше времени, но кажется, я нашла, где находится последняя часть атрибута распада. Приеду, все расскажу. Надеюсь, ты мне тоже расскажешь, где болтался. До встречи. Чмоки-чмоки. Атрибут распада. Будет весело, если она его и правда нашла. Вот только когда за ним ехать, если что, столько всяких дел. Да еще школа на носу. Туда-сюда и уже сентябрь. Что тут осталось? Несколько недель по сути. Я убрал письмо в конверт и начал одеваться. Ох и лень же мне было сейчас тащиться в Некрослой. Просто катастрофа какая-то. Хоть я до отвала и не наедался, но все равно ужин приятно расслабил. Я бы сейчас с большим удовольствием принял душ и снова в постель. Успеешь еще выкупаться и выспаться, а вот если все не проверить, то можно и не проснуться, осуждающе заметил Дариан. Да я же не отказываюсь или что, повозмущаться не могу, сказал я, натягивая брюки из змеекожи. В последнее время я так часто ношу свою броню, что она скоро превратится в мою повседневную одежду. Дождавшись, когда шум внизу затихнет и дед пойдет отдыхать, я взял в руки свою мерцающую саблю и сразу же почувствовал перемены в своем настроении. Надо же, вот почему всегда так происходит. Стоит взять в руки какое-нибудь оружие, сразу же хочется применить его в деле. При этом неважно, что это будет, энергетический меч, сабля или слово «меч», например. Я быстро начертил выученный наизусть некросимвол и передо мной появился знакомый разрыв. Глядя на него, у меня мурашки пробежали по коже, и я поймал себя на том, что мне стало немного не по себе. Ерунда. Это все потому, что я давно там не был. Всегда так происходит. Вот только жаль, что со мной нет таблетки, которая силы восстанавливает. С ними все равно как-то спокойнее. Кстати, Макс, не мешало бы найти в Некрослое те самые кристаллы, о которых тебе дед говорил, напомнил мне Дариан. Помнишь, чтобы вместо таблеток эликсир можно было использовать? Да помню я, помню. Не сейчас же их искать, цветы эти кристаллические. Я шагнул внутрь разрыва, и меня сразу же окутала знакомая приятная прохлада, которая принесла с собой спокойствие и уверенность в себе. Как же все-таки здесь здорово. Дариан прав, при первом же удобном случае нужно выбраться сюда за кристаллическими цветами. Чего тянуть? В этот момент я почувствовал за своей спиной какое-то движение, а потом какие-то странные чавкающие звуки. Я резко развернулся и увидел перед собой толстый хвост, который волочился по земле, оставляя после себя мокрый светящийся след. Вот только не было существа, к которому этот хвост мог бы крепиться. Да ладно, неужели от проклятия корги у меня вырос хвост? Что за хреновина? Быть такого не может. Макс, возможно, что тварь, из которой он растет, сидит у тебя на спине. Ты не думал об этом? Чавк, чавк, чавк, точно. Вот падла, меня чуть не стошнило от мысли, что сейчас на мне сидит какая-то тварь и жрет меня. Все-таки эта старая сука повесила его на меня. Я попробовал схватить его и нащупал какое-то скользкое, липкое тело, которое сокращалось под моими руками и несмотря ни на что продолжало меня жрать. Чавк, чавк, чавк. Изо всех сил я рванул его на себя, услышал треск за своей спиной, а затем резкий приступ боли в спине. Но и все на этом. Содрать его с себя у меня не получилось. Я рванул еще раз, оглашая все вокруг своим криком, которым хотел придать себе еще больше сил, но вновь неудача. Эта паскуда намертво присосалась ко мне. В этот момент меня охватила легкая паника. Я просто не знал, как быть. Здорово же будет, если некротика, который должен бороться с проклятиями, оно же и сожрет. Кому сказать? Я начал лихорадочно перебирать некросимволы, которые могут мне помочь. У меня было слово «метка», которая переключает внимание проклятий на меня. Вот только сейчас оно было абсолютно бесполезно. Я и так уже привлек его к себе по максимуму. Слово «боль», слово «клетка», слово «меч» – все это не то. Чавк, чавк, чавк. «Макс, попробуй слово «друг»» – вдруг в нетерпении закричал Дориан. «Может быть, он сможет отвлечь внимание этой твари на себя». «Точно. Прекратить панику». Надеясь, что не ошибся, я быстро как мог начертил некросимвол и облегченно вздохнул. Из моей руки потянулась тонкая серебристая нить, которая начала вытягивать из меня силы. В какой-то момент она порвалась и передо мной появился знакомый скорпион с крылышками, который сжимал в своих трех палых руках мерцающие клинки. «Сними с меня эту тварь!» – скомандовал я ему, надеясь, что у него это получится. В то же мгновение он взлетел вверх и устремился мне за спину. Я не видел, что там происходит, но чавканье прекратилось. Несколько сочных ударов, как будто кто-то бьет палкой по гнилому арбузу, следом за которыми визг, от которого я чуть не оглох. Следом за этим я почувствовал, что мне стало намного легче. Будто до этого момента я нес наполненный кирпичами рюкзак и вот сейчас его сбросил. Я резко обернулся и наконец увидел мое проклятие. Мерзкая тварь. Оно было похоже на медведку с длинным змеиным хвостом. Мой помощник рубил ее своими мечами, которые входили в ее плоть, но раны тут же затягивались. Видимо, здесь нужно оружие посильнее мерцающей сабли, и такое у меня было. Слово «огонь». Впервые я видел этот некросимвол в действии. Это было очень похоже на бенгальский огонь, который начал свое движение с хвоста проклятия и понемногу полз вверх, оставляя после себя пустоту. Теперь уже проклятию было явно не до нас. Оно визжало и било хвостом по сторонам. Но это продолжалось недолго. Сначала не стало хвоста, а вскоре белое пламя испепелило и все остальное. Глава 6. После того, как я разделался с проклятием, у меня возникло желание на всякий случай исследовать наш дом. Хотелось чувствовать себя спокойнее, зная, что никакой дряни у нас не водится. Ну а почему нет? Сил у меня было достаточно, чувствовал я себя хорошо, даже очень. Может быть, все это сила моего собственного убеждения, но как только я грохнул эту паскуду, мне показалось, что я стал ощущать себя гораздо лучше. Хотя я и до этого не особо жаловался на самочувствие, разве что в месте удара заклинания корги жгло немного, а в остальном был полный порядок. «Думаю, если бы ты промедлил несколько дней, то могло быть уже поздно», — предположил Дориан. «Ты видел, какое здоровое оно было? Сожрало бы тебя с потрохами». Разумеется, я его видел и был согласен с Мором. Для одного дня оно было слишком большим. Проклятия ведь набирают силу со временем. Чтобы за день вымахать, оно должно быть изначально очень мощным. Вот уродская старуха-людоедка. С домом был полный порядок. Ничего критично опасного я не обнаружил. Лишь знакомые растения на стенах, да парочку некротварей в подвале. Чем-то они были похожи на земных крыс. Вот только немного побольше, размером с немецкую овчарку. Думаю, что они не только выглядели как крысы, но и питались ими. Точнее некротической энергией, которая оставалась после их смерти. Может быть, мышами еще. Подвал у нас был большой, так что всякой живности там хватало. Не зря же туда пират с Фаустом все время шастали. Думаю, не только из-за любопытства. Ладно еще не крокот, ему еда не нужна, А вот пират точно ходил туда не от нечего делать. А еще на нижнем уровне нашего дома был какой-то ход из коридора, которого не было в моем мире. Оттуда тянуло силой и казалось, что он будто шепчет мне, призывая в него заглянуть. Но я хорошо помнил слова Черткова о том, что ступать на неизвестные тропинки крайне опасно для здоровья. Поэтому на всякий случай защищался барьером, чтобы этот шепот не заставил меня передумать. Ментальная магия – это то немногое, что работало в Некрослее. Именно поэтому старик и отдал меня на обучение к Бабоидову. В свою комнату я вернулся порядком уставший, но очень довольный проделанной работой. Мысль о том, что наш дом безопасен, доставляла мне огромное удовольствие. Первым моим желанием было как следует выкупаться. Очень хотелось избавиться от мерзкого ощущения, которое преследовало меня с того момента, как я увидел проклятие. Мне все время казалось, что у меня в спине осталась какая-то липкая дрянь. По этой же причине я спустился вниз и закинул свою броню в стиральную машину. При этом я лишний раз порадовался своей прекрасной броне. Змеиная ткань была настолько гибкой, что ее не обязательно было чистить руками. Ну а после этого я вновь завалился спать. Когда проводишь достаточно много времени в Некрослее, сам того не замечая, ты здорово замерзаешь. Начинаешь понимать это, как только вновь возвращаешься в привычный мир. Хочется поскорее выпить чего-нибудь горячего или забраться под теплый душ. Еще лучше сразу после того залезть под теплое одеяло и там уже окончательно согреться. Именно так я сейчас и поступил. Благо времени у меня в распоряжении вагон и утром мне спешить некуда. Последние несколько дней меня изрядно вымотали. Сначала история с Кайсаровым, затем эти корги без всякой передышки. Что за каникулы такие у меня в этот раз? Ни дня отдыха. Рассуждая об этом, я и заснул, а когда проснулся, часы уже показывали полдень. Деда дома не было. Он оставил мне записку, что созвонился с Жемчужниковым и уехал по делам. Ну, наконец-то. Честно говоря, я опасался, что несмотря на вчерашние обещания, дед в последний момент передумает и начнет придумывать свои обычные отговорки. Мол, как я буду здесь один и кто будет присматривать за делами. Но теперь я был уверен, что дядя Игнат доведет мой план по отправке деда на море до конца. Барон не любил терять времени понапрасну и если уж за что-то взялся, то постарается сделать это в самом лучшем виде, четко и максимально быстро. Тем более, что я ему как-то жаловался на деда в этом плане, а Жемчужников не из тех, кто забывает на ходу. Сразу после завтрака я взялся за телефон. Конечно, мне не терпелось взять шкатулку Люфицера и спросить у демоненка, что ему удалось выяснить. Но с другой стороны, я не хотел, чтобы меня в этот момент отвлекали звонками. Утром уже была пара пропущенных, от Лешки и Голицына. Первым я решил позвонить Василию Юрьевичу, потому что разговор с ним будет точно короче, чем с Нарышкиным. Княжич от меня не отстанет, пока я не выдам ему подробный отчет о проделанной работе. Дракон, как всегда, ответил практически мгновенно. У меня вообще было такое ощущение, что он все время носил телефон в руке и даже на ночь крепил его к ладони скотчем. Иначе как объяснить, что когда ему не позвони, в любое время суток он всегда был рядом с ним. «Доброе утро, Василий Юрьевич», – поздоровался я, как только услышал в трубке его голос. «Утро?» – удивленно спросил он и хохотнул. «Вообще-то уже день, Максим. Значит, я правильно сделал, что не стал вчера тебя беспокоить. Выходит, ты почти два дня отдыхал после вашей поездки?» «Почти. Я, собственно, чего звонил, сразу приступил к делу, дракон. Хочу поблагодарить тебя за помощь. Ты очень помог полицейскому департаменту, парень. Они даже думают тебе почетную медаль выдать, чтобы отметить твои заслуги». «Ну, я думаю, это не обязательно», — сказал я, представив себя разгуливающим по Приозерному бульвару с медалью на груди. «Такое себе. А что, Макс, по-моему, отличная идея», — обрадовался Дориан. «Представляешь, такой маленький, а уже с собственной медалью. Круто, правда? Да уж, куда еще круче», — мысленно ответил я своему другу. «Не стоит скромничать, Виконт. Барон Жемчужников сказал, что без вас ничего бы не вышло и, зная ваши способности, я склонен ему верить», — сказал Голицын. «Так что не нужно скромничать. Я всегда говорил, что никогда не стоит преуменьшать свои заслуги, если они неоспоримы, да еще и идут на пользу Отечеству». Честно говоря, от последней фразы главы тайной канцелярии я даже немного зарабел. Никогда еще не чувствовал себя героем Отечества. Кстати, очень интересно, О чем еще ему рассказывал дядя Игнат? Обо всем, что видел, или кое-что решил сохранить в тайне. Думаю, что лишнего он не болтал. Надеюсь, ты сам не пострадал? Тем временем спросил дракон. Игнатий Михайлович сказал мне, что с тобой все хорошо, но мне будет спокойнее, если услышу от тебя это лично. Все в полном порядке, Василий Юрьевич, сказал я. Не рассказывать же ему про бой с проклятием в Некрослое. Между прочим, не помешало бы для большей пользы, не согласился со мной Дриан. Может быть, тебе и от тайной канцелярии медаль выписали бы. Представляешь, сразу с двумя расхаживать, все девчонки твои будут. Все прошло без шума и пыли, продолжил я, не обращая внимания на Мора. Я там особо и не нужен был. Корги слабенькие попались. Да неужели? А я вот когда вчера вечером читал доклад от майора полиции Романа Ивановича Воробьева, совсем другую информацию получил, сказал Голицын. Кстати, от командира спецгруппы ратников Мешкова тоже. Я ждал, что он скажет дальше, и после небольшой паузы он продолжил. Если я не ошибаюсь, по пути домой вы встретились с ратниками. Было дело, не стал я отрицать очевидный факт. Мы с ними встретились в искажении. Мне это известно, ответил он. За то, что вы его закрыли, не дожидаясь официальных сил, вам и вашему отряду отдельное спасибо. Да ни за что. Так вот, после этого ратники отправились к Воробьеву, чтобы помочь ему с осмотром пещеры, в которой жили ведьмы. Я знаю, Воробьев при мне сказал, что хочет попросить их о помощи после нашего отъезда, сказал я. Так оно и случилось. Работы было много, поэтому ратникам и некоторым полицейским во главе с Воробьевым пришлось там остаться на ночь, продолжил свой рассказ Голицын. А ранним утром на них было совершено нападение. Погиб один ратник и шестеро полицейских, Максим. Василий Юрьевич, там должна была оставаться еще одна корга, сказал я. В тот момент, когда мы там были, ее не было. Все верно, так оно и есть. Она пришла ранним утром и прикончила 7 человек. Большей части удалось выжить, но и коргу убить не получилось. Она удрала, к сожалению, ответил дракон. Мешков сказал, что они ранили ее, но ведьма смогла уйти. ТЦ, жалко. Была бы она там вместе со всеми, с сожалением вздохнул я. Да, мне тоже жаль. В своем отчете Воробьев сказал, что перед тем, как на них напасть, она якобы требовала вернуть ей какую-то вещь, которую она не нашла в подземелье. Разве она могла спокойно обыскать подземелье в тот момент, когда там были ратники и полицейские? Удивленно спросил я. Выходит, что так, по крайней мере, в этом отчеты майора и Мешкова сходятся. Как это могло случиться, другой вопрос. Вариантов очень много, выбирай любой, сказал он. Меня больше интересует то, что она там искала и почему не нашла. Если вещи там не было, значит, ее кто-то вынес оттуда. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Понятия не имею, соврал я и посмотрел на шкатулку Люфицера. Может быть, она просто плохо искала? Может быть, задумчиво сказал он. Как бы там ни было, но я решил тебя предупредить. Одна ведьма сбежала, и она кое-что ищет. Надеюсь, ратники отыщут ее раньше, чем она успеет кому-нибудь навредить. Специально для этого им даже выслали несколько дополнительных людей. Так что, я думаю, это лишь дело времени. Рад это слышать, Василий Юрьевич, сказал я. Они ведь людей жрали. Плохо будет, если какая-нибудь людоедка останется в живых. Угу, я тоже так думаю. Вот, собственно, и все, зачем я тебе звонил, Максим. Он помолчал немного и зачем-то добавил. Предупрежден, значит, вооружен. Верно, корги очень коварные, так что даже если вы ничего не брали, она может решить отомстить. Будь осторожен, парень. Да, спасибо вам за предупреждение, сказал я. Я постараюсь почаще оглядываться, пока ее не прихлопнут. Вот и правильно. Как только это случится, ты об этом узнаешь. Еще раз спасибо, Максим. Передавай от меня привет деду, сказал он напоследок и отключился, оставив меня со своими мыслями. Надо быть полным дураком, чтобы не догадаться, какую именно вещь ищет последняя десятая ведьма. От мысли, что эта прелестная вещица лежит сейчас в шкатулке Люфицера, на мгновение стало не по себе. Если для корги это была самая важная штука в их подземелье, то это означает только одно: Ибрагим утащил что-то очень полезное. Ведьма тоже так думает, мой мальчик, напомнил мне Дриан. Ты думаешь, она сможет меня найти? Каким образом, интересно знать, удивленно спросил я. Да и откуда она вообще узнает, что я там был? Я бы на твоем месте был очень осторожным, сказал Мор. По-моему, этой ночью ты убедился в том, что корги очень опасны. Мой друг был прав. Пока я и в самом деле не представлял себе, каким образом она будет меня искать, но максимальная бдительность лишней не будет. Во всяком случае до тех пор, пока ее не грохнут. Кстати, я давно уже собирался начать практиковать постоянное присутствие на мне смертельного касания. На свою поддержку оно берет совсем немного магической энергии, так что сейчас как раз отличная возможность реализовать свои планы. Хоть и не просто постоянно помнить о нем, но вполне возможно. Благодаря механическим пчелам Черткова и светящемуся огоньку, мне это было очень хорошо известно. Следующим на очереди был Нарышкин. Почему княжич сразу же ответил на мой звонок, было понятно. Он мне уже 2 дня наяривал, так что и спал, наверное, с телефоном. Рассказал я ему не все, что мог, но отчет все равно занял почти полчаса. От Лешки так просто не отделаешься. Нарышкин большой любитель все время задавать разные уточняющие вопросы. Его интересовала каждая мелочь. Как всегда, в конце разговора он печально вздохнул и высказал сожаление насчет того, что жизнь проходит мимо него, пока он сидит в своем московском имении. Зато я на следующей неделе уже в Белозерск приезжаю, радостно сказал он. Так что теперь будем вдвоем за всякими коргами гоняться. С Кайсаровым меня познакомишь, наконец-то. У меня тут к нему несколько вопросиков интересных появилось. Очень хочется удовлетворить свое любопытство. А чего именно на следующей неделе? Не сразу сообразил я. Событие что ли какое-то намечается? Ты что, прикалываешься? Хохотнул он. Между прочим, у нас через пару недель школа уже начинается, совсем ты там счет времени потерял со своими ведьмами. Я же всегда заранее приезжаю, забыл, ух ты, блин, а ведь и правда совсем мало времени осталось до начала нового учебного года. Что-то в этом году каникулы как-то слишком уж быстро пролетели, даже не отдыхал толком. Да помню я все, просто спросил, ответил я. Тем более, ты же обычно за несколько дней приезжаешь, а не за пару недель. Ну а в этот раз решил пораньше. Надоело мне здесь торчать одному. Меня от этой игровой приставки уже мутит, признался княжич. Когда такое было-то? Так в парк сходи погуляй, подыши свежим воздухом, усмехнулся я. Что ты дома все время сидишь? Осточертело мне по паркам ходить. Недавно Настя на неделю приезжала, так мы с ней все парки и сходили, как-то грустно поделился со мной Нарышкин. Свежим воздухом надышался с запасом, даже больше, чем нужно подышал, так что хватит с меня. О, кстати, ты там как-то говорил, что квадроцикл купить хотел. Купил, точно, хотел. Вот только с моими приключениями эта мысль у меня из головы напрочь вылетела. Все равно идея хорошая, нужно будет ее на будущее оставить. Ня, не купил, то одно, то другое. Сам же знаешь, сказал я ему, так что это уже в следующем году. Да ладно. «Почему это в следующем?» – удивился он. «Его заказать, минута максимум и еще несколько дней подождать, пока в Белозерск привезут. Я себе тоже куплю. Приеду, покатаемся. Леха, некогда мне квадроциклом заниматься. Давай следующим летом», – предложил я. «Обещаю, ты лентяй, Темников. Ладно, черт с тобой, я сам займусь этим вопросом. Так что не оставлю тебя без квадроцикла по княжеской милости», – с особым пафосом сказал он и хохотнул. Ты пока какой-нибудь маршрут интересный придумывай, ни одному же мне за двоих разрываться. Вот спасибо тебе, особо, приближенная к императору, по гроб жизни доброту твою помнить буду. Ладно, не язви, нет, чтобы спасибо сказать. Тебе какой брать, если что, двухместный бери, ответил я, помощнее какой-нибудь. Чего уж теперь, все равно ведь купит. Нарышкин в этом плане был непробиваемый, если уж втемяшил себе что-нибудь в голову, так обязательно это сделает. Причем была у него одна привычка дурацкая, ему нужно здесь и сейчас, даже если за это требовалось хорошенько переплатить. Ну вот, другое дело, а то не надо, нет времени. Тебе зачем двухместный? Кстати, ты что там, раскабанел за последнее время? Чего это вдруг? Нет, я такой же почти. Это если вдруг с кем-то захочу прокатиться. Мало ли какие случаи в жизни бывают. Понятно, усмехнулся он, знаю я такие случаи, один из них Полиной зовут, да, причем здесь Лазарева, неожиданно для себя я почему-то смутился от его слов, кстати, мы с ней дружим, если что, я не могу с подругой прокатиться на квадроцикле, дружите значит, ну-ну, ладно, дело ваше, будет тебе двухместный, если буду сомневаться в выборе, позвоню, договорились, пока, погоди, Макс, чуть не забыл, спохватился Лешка. «Я тут с дядей Игнатом на днях за бугор еду, в Саксонское княжество, привезти тебе что-нибудь. Зачем это вам туда?» «Понятия не имею», — ответил Нарышкин. «Жемчужников сказал, что у него там какие-то дела, а я просто за компанию, чтобы дома не сидеть. Все же веселее будет». «Ясно. Что-нибудь вкусненькое привези», — попросил я. «В общем, сам разберешься. Вот ты обжора». «Хорошо, привезу». Лешка отключился, а я решил позвонить Лазаревой. После того, как Лешка напомнил мне о Полине, вдруг захотелось узнать, как там у нее дела в путешествии. Я набрал ее номер, подождал немного. Хрена с два, абонент не абонент. Ну ладно, значит находится в каком-нибудь таком месте, где связь не берет. Что-что, а забраться в полную глухомань у нее хорошо получается. Ладно, это такое. Скоро найдется, никуда она не денется. Я отключил звук на телефоне и посмотрел на дожидавшуюся меня шкатулку. Все звонки сделаны, вот теперь можно и с Люфиком побеседовать. Глава 7. Люфик, позвал я демоненка и осторожно постучал по его красивому домику, украшенному разноцветными камнями. «Ты опять спишь? С тобой поспишь», — пропищал он в ответ. «Тружусь вот в поте лица. Крыса банановая. Это хорошо, молодец», — похвалил я его. «Тебе будет полезно хоть иногда поработать, а не круглыми сутками храпокодовать. Рассказывай, чем интересным порадуешь». «Начнем с книги, пожалуй», — решил демоненок. «Вещь старая, я думаю, книге лет 500, не меньше. Никакой скрытой тайнописи внутри нет. Когда-то давно несколько страниц были исписаны, но затем весь текст вымороли. Да так умело, что восстановить у меня не получилось. Я считаю, что магией поработали. Явно какое-то заклинание тайное. Карамба, ТЦ, жаль», — расстроил меня Люфицер. «Насчет тайнописи я и сам догадывался, что ее там не будет. До этого я уже пробовал изучать книгу, применив к ней темное зрение, и никаких результатов не получил. Вот, надеялся, что демон чем-нибудь мне поможет. Не помог. Однако, кое-что новенькое я все-таки выяснил. Хотя страницы и были чистыми, Люфик сказал, что текст на них когда-то был. Более того, вывели его из книги при помощи магии». «Ну и что это значит?» — спросил у меня Дориан. «Это значит, что если есть магия, которая буквы из нее убрала, значит должна быть такая, которая их вернуть сможет», — ответил я. «Теперь дело за малым. Остается только ее найти. Какая-никакая, а цель? А-а-а, если только так», — усмехнулся Мор. «Что со свитком? Надеюсь, здесь у тебя проблем не возникло?» — перешел я ко второй задачке со звездочкой. «Конечно нет. За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился демон. «Такую примитивную загадку даже ребенок сможет разгадать. Ясно ведь, что на ведьминском языке написано». В этот момент меня почему-то начало одолевать нехорошие предчувствия. «Допустим, об этом я и сам догадался», — осторожно сказал я ему. «Меня не интересует язык, на котором все это написано. Я хочу знать смысл этого текста». «Здесь тебе не демон нужен, а ведьма», — сообщил мне Люфицер. «Я такими примитивными вещами не занимаюсь. Прибить наглую тварь», — посоветовал мне Дориан. «На голову садится и не стесняется. Ты что, издеваешься надо мной?» — угрожающе спросил я и взял шкатулку в руку. «Ты что собрался делать? Даже не вздумай», — пропищал он. «Я же не виноват, что у меня от этого языка изжога начинается. Краб на батарейках. У каждого свои слабости, между прочим. А кто говорил, что он гений?» «Гений», — согласился он. «Я этого и не отрицаю, но от ведьминского языка меня пучит. Кого-то от староэльфийского, меня вот от другого. Все демоны разные, между прочим. Чтоб тебя, никакого толка, одно расстройство», — сказал я и поставил шкатулку на место, стукнув ей об полку. «Гони обратно книгу и свиток». «Ой», — жалобно пискнул он, и из кубика вылезла его ручонка. Только сейчас у него пальцы почему-то были гораздо длиннее, чем обычно. Наверное, для того, чтобы получалось держать одновременно книгу и свиток. «Может быть, тебя вообще сменять на магический кристалл?» — спросил я и забрал обратно свои артефакты. «Надеюсь, хотя бы оранжевый за тебя выручить получится. Художника всякий может обидеть», — пропищал он в ответ. «Конечно, это ведь только когда заклинание нужно переделать. Люфицер хороший, а стоит хоть раз оступиться, как окартонное». Судя по голосу, демоненок готов был с минуты на минуту расплакаться, и мне его стало даже жаль. «Симулирует, гад», — хмыкнул Дориан. «Даже не думай повестись на это. Кто-кто, а демоны в деле введения в заблуждение на первом месте. Хуже ведьм, все равно жалко. Слышишь, по-моему, он там всхлипывает. Понятное дело, А как без этого? Он тебя испытывает, наглая демонская морда. В какой именно момент ты слабину дашь? Разъяснил мне суть вещей Мор. Стоит один раз его пожалеть и все, нормальной работы не дождешься. Так что, не вздумай. Ладно, не буду. Кстати, о ведьмах. Ты насчет этого свитка не расстраивайся. У нас с тобой точно одна знакомая ведьмочка имеется, напомнил он мне, как будто я мог про нее забыть. Причем такая, что всем этим коргам до нее еще далеко. Да я не расстраиваюсь, просто хотелось поскорее. Все-таки хочется понимать, что там такого важного, если последняя ведьма до него так сильно добраться хочет. Скоро только кошки родятся, мой мальчик, назидательно сказал Мор. Я взял в руку дневник грача-невидимки и вновь постучал по шкатулке. Всхлипы прекратились. Ну чего еще, опять обзывать будешь? С обидой в голосе пропищал Люфик. Я тебя не обзывал, так что не начинай. Вот, решил дать тебе возможность реабилитироваться. Пару небольших поручений. Думаю, ты такие щелкаешь, как орешки. Начал я издалека. Реабилитироваться? Угу, значит теперь это так называется. Не перестаю удивляться твоей наглости. Сам меня бестолковым обозвал и сам же за это новые задания дает. А потом еще говорят, что демоны коварные. Поганка с полянки.